«Удачи», — пожелала Луна. Я кивнула и, поправив висящую на плече торбу, вышла на улицу. Зябко ежась на ветерке, ослаблявшим чары, я со змеями на руках быстрым шагом двигалась вглубь леса. Снег был довольно глубоким, а местность периодически пересекали овраги, в которые я иногда проваливалась, отчего снег противно набивался в невысокие ботинки. Вот выберусь отсюда и обязательно куплю у маглов крутые сапоги по колено на шнуровке, чтобы удобно было по сугробам бегать. Идти пришлось довольно долго. Я, несмотря на всю свою тренированность, изрядно выдохлась. Змеи привели меня к большой, покрытой снегом площадке. Как они объяснили, здесь раньше находился мэнор, который потрясающие гонты растащили на дрова и камешки. Вырожденцы. Чтобы найти вход в подвал, пришлось изрядно попотеть, растапливая сугробы. Люк был зачарован на парсилтанге, как вход в тайную комнату, так что проблем это не вызвало. Подсвечивая себе люмосом, я спускалась по крутой лестнице, покрытой толстым слоем пыли. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что тут очень давно никого не было. Был бы у гонтов хотя бы один домовик, то в подземельях было бы почище. Хотя даже домовые эльфы не всесильны и не способны возобновлять выветривающиеся чары, которые должны поддерживать ритуалами владельцы земель. В подземельях я обнаружила большую комнату, которая, судя по чарам, была дуэльным залом. Вот только сейчас зал радовал пустотой и ободранными каменными стенами. То же самое было с подземной лабораторией. Вынесли все до последнего фиала. Я откровенно не понимала, как можно настолько не любить и не ценить наследие предков. Был страх, что Сахис ошиблась и гонты растащили и распродали содержимое ритуального зала вместе с алтарем. В этом случае все наши надежды рассыпятся прахом. Вот только вход на самый нижний уровень был закрыт резной дверью из металла, камень по контуру которой был сильно обуглен. Две позолоченных змеи на двери блеснули глазками-изумрудами, и я услышала пронзительное шипение. Я медленно выдохнула, оглянулась на замерших в паре ярдов от меня стражниц и решительно прикоснулась к острой ручке, раня ладонь. Защита ритуального зала сразу принялась сканировать мою несчастную тушку. Я не поняла зачем, а мне в ответ поместили в голову что-то типа воспоминания. Злющий, как мантикора, Том, узнав, что не может попасть в ритуальный зал из-за наличия хоркруксов, попытался пробить себе путь бомбардой и адским пламенем. Идиот самонадеянный, весь в своих родственничков, тоже никакого уважения к истории. Повезло еще, что он тайную комнату по кирпичикам не растащил. Почувствовав мое возмущение, змеи довольно зашипели. Двери с громким лязганьем распахнулись. «Мы будем ждать тебя здесь, говорящая», — сказали мне змеи, оставшиеся у порога. Я кивнула, осматривая небольшую комнату для подготовки к ритуалам, в отличие от всего остального, нетронутую. Даже пыли не было, потому что здесь находилось основное сосредоточение магии. Я оставила на резной лавке зимнюю мантию, ботинки и сумку, из которой извлекала все дары магии, занявшие мне руки. Яд Василиска, шерсти молочные зубы Фистрала, шерсть единорога и тушу акромантулы я разложила на большом алтаре, очень похожем на алтарь запретного леса. Древний камень, шершавый, покрытый рунами. В углублениях видна запекшаяся кровь. Погасив люмос, я зажгла магический огонь на пяти специальных столбиках, формирующих пентаграмму. Огни осветили стены, облицованные пластинами мрамора и малахита, между которыми змеились рунные дорожки. Фактически это помещение является наследием Слизерина, этаким аналогом тайной комнаты. Красота. Взяв в руки обсидиановый нож, я надрезала сначала левую ладонь, затем правую. Приложив руки к алтарю, я принялась проговаривать на парсилтанге заученные слова. Я просила благословения у магии рода, клялась быть достойной главой, обещала обеспечить род достойными наследниками и вернуть роду его славу. Руны на алтаре светились все ярче, а магия рода всей мощью обрушилась на меня. Тело болело так, будто по мне по меньшей мере пронесся десяток взрывопотамов. Навеки словно прицепили огромные гири. Чтобы открыть глаза, понадобилось приложить значительное усилие. И то сначала все расплывалось. Пришлось как следует проморгаться, чтобы увидеть отделанный мрамором потолок. Ну, по крайней мере, меня никуда не переместило. Хоть что-то хорошее. Я поняла, что лежу на шероховатой поверхности алтаря. Не помню, как я умудрилась на него улечься, ну да ладно. Первая попытка встать была неудачной. В теле оставалась слабость, а рука, на которую я опиралась, снова начала кровоточить. Однако попыток встать я не прекращала. Желудок ворчал, громко требуя еды. Это сколько я провела в беспамятстве, до своих вещей пришлось добираться буквально ползком. Забравшись на лавку, я принялась себя внимательно осматривать. Видок откровенно скверный. Грубая ткань балахона вся была в пятнах крови. Помимо ран на ладонях, у меня снова лилась кровь из носа. Это становится дурной традицией. Змеи куда-то уползли. Меня это не сильно взволновало. Я не очень аккуратно перевязывала ладони обычными магловскими бинтами. Сил на заживляющие чары не было. Затем недолго посидела, чтобы немного отдохнуть, и полезла в сумку за магловским томатным соком, который нужно пить через соломинку. Как мне кажется, если достану что-то более существенное, то банально потрачу все свои силы на жевание. Закончив с перекусом, я с помощью всего арсенала ругательств Филча и своей маменьки обулась и надела зимнюю мантию. Как я буду идти по лесу, представлялось слабо. Однако у края фундамента меня ждал сюрприз. Таня фыркала и нетерпеливо била копытом, желая отправиться в путь. У ее ног я заметила радостно зашипевших змеек, поприветствовавших меня. Я подхватила их на руки и с трудом залезла на мощную спину Фестрала, который сразу поскакал в сторону палатки. Увидев меня, Луна всплеснула руками, помогла мне слезть с Таней и довела до нашего убежища. Не задавая лишних вопросов, подруга помогла мне отмыться от крови, обработала мои раны и уложила спать. Словами не передать, насколько я ей благодарна. Глава 38. В землях гонтов мы торчали до 3 января. Сначала я почти 4 дня валялась с лихорадкой, просыпаясь лишь для того, чтобы попить воды. Как Луна с ума не сошла, я, если честно, не знаю. Подруга умудрялась делать домашние задания, притом черновики еще и для меня, исследовать окрестности и в промежутках поить меня витаминными и укрепляющими зельями. Перси наследие проще принял, вздыхала я вечером над куриным бульоном, когда пришла в себя. «Кровь не вода», — коротко сказала Луна, кладя сахар в какао. Наследница Равенкла в принципе права, как всегда. Все же Перси, наполовину пруэт, не привязанный до недавнего времени к конкретному роду. Алтаря-то у Уизли нет, да и стал брат наследником, будучи совершеннолетним, то есть когда его магические каналы сформировались. Я же чувствовала себя максимально плохо, еще и магия начала барахлить. Когда я решила с помощью Люмоса осветить себе тропинку, то заклинание иссушило растущие рядом кусты, растопив весь снег, а через пару секунд тоже заклинание не сработало вообще. Понятно, бесполочковые чары пока под строгим запретом. На Рождество я снова прогулялась в ритуальный зал, где нашла тайник у подножья алтаря, в котором лежали 3 небольших коробочки. Перстень главы рода из черненого золота в виде змей, держащих массивный овальный изумруд. Золотая печатка для оттиска на документах. Ну и перстень наследника, серебряный, с прямоугольным изумрудом. На печатке был размещен герб рода Гонт. На щите свился Ураборос, в центре которого я разглядела окружность, вписанную в равносторонний треугольник, с вершины которого спускалась линия, перпендикулярная основанию. Перстень главы я надела на указательный палец левой руки, а печатку – на мизинец. Кольца сразу уменьшились, подгоняясь под мои тонкие пальцы. Заполучив кольцо, я при помощи охраняющих периметр змей привела на алтарь с дюжину грызунов, которых пришлось умертвить. Зато я поставила над уже своими землями защитный купол, чтобы посторонние не шлялись. Это обычная мера безопасности. Пока допущена была только Луна, но ей я доверяю как себе и знаю, что она никогда не сделает что-либо, чтобы навредить. Еще в ритуальном зале я обнаружила выжженное на мраморе родовое древо рода Гонт, которое вызвало у меня нервный смех. Отныне меня зовут Вирджиния Мирапагонт, и я для магии являюсь дочерью Мирапагонт, 1907 года рождения, и сестрой Тамаридгла, 1926 года рождения, как бы абсурдно это ни было. Я сестра Валдемарта. Долбануться. 31 декабря мы доварили зелье из яда Василиска, ягод Белладонны и еще горстки ядовитых ингредиентов. Если мы сделали что-то не так, то род Гонтов уже точно загнется, и я вместе с ним. Хотя предусмотрительная Луна успела прикупить парочку безоаров на всякий случай. Ближе к вечеру я заплела длинные огненные волосы в косу, которую отрезала. Было жалко, особенно если вспомнить, сколько я над ними билась, но так было нужно. Затем я села на стул перед зеркалом и, достав купленную на Диагон Аллее бритву, принялась под корень срезать оставшиеся волосы. Бритва была хорошая, зачарованная, чтобы не оставлять ранок. Если бы не это, осталась бы я без головы, так тряслись руки. С затылком мне помогла Луна. Я отсутствующим взглядом смотрела на свою голову, лысую, как коленка. Если честно, выглядело жутко. Вкупе с покрасневшими глазами складывалось четкое ощущение, что я чем-то серьезно болею. Волосы мы тщательно собрали в холщовый мешок. Их тоже следовало принести в жертву алтарю. Длинные волосы считаются оберегом от мелких проклятий из глазов, поэтому и женщины, и мужчины стараются лишний раз их не стричь. А еще можно заплетать маленькие заговоренные косички-обереги. Короче, в ближайшее время мне придется обвеситься дополнительными защитными артефактами и заклинаниями, а также ни с кем не конфликтовать. Собрав необходимое, мы двинули в ритуальный зал. Первым делом я выставила на плоский камень котелок с зельем. Для персональной настройки пришлось снова резать ладони и добавлять в горячую жидкость кровь и несколько волосков. Затем я активировала алтарь, прочитала зубодробительное заклинание из дневника Равины, переведенное на парсилтанг, и села на шершавый камень, повернувшись спиной к Луне. Чтобы я не дергалась, подруге пришлось приложить меня заклинанием парализации, которое у нее получалось слабее, чем у меня. Но если я себя зачарую, то есть высокий риск, что чары слетят. Конечно, было бы проще напоить меня каким-нибудь снотворным, но вот незадача. Я должна быть в сознании. Луна развернула свиток с рисунком, который необходимо перенести мне на затылок, и коснулась кистью моей головы. Зелье жгло, и это мягко сказано. Если бы не паралич, я бы каталась по алтарю и грызла камень, лишь бы облегчить боль. Ощущение, что магия словно пытается поджарить мне мозг прямо в черепной коробке. Определенно, на данный момент это худшие каникулы в моей жизни. Когда я вернулась в особняк близнецы, тетушку чуть удар не хватил. «Бедная деточка, что же с тобой случилось?» — причитала Мюриэль, кружа надо мной. «Не поделили белку с огнекрабом», — ляпнула я, почесав затылок. Волосы, несмотря на специальное зелье роста, только-только прикрыли взбухшие борозды защитного узора. Сейчас стрижка у меня была короче, чем у Перси. Кстати, брат, а точнее его признание наследником рода, можно сказать, спасло меня от ненужных вопросов и объяснений. Из-за смены имени пришлось снова произносить все эти ритуальные фразы, которые принял встречающий меня Перси. Лучший ученик Хогвартса паранойей не страдал, что было мне на руку. Я пока не рисковал рассказывать родственникам о своих достижениях. Все-таки пруэтты поддерживали Дамблдора, и неизвестно, как дядя Игнатиус отреагирует на мое магическое родство с темным лордом. У матушки столь тяжелый характер уж никак не в Уизли. Так что я выслушала нотацию Перси, причитание тетушки и наконец-то поднялась в свою комнату. Как ни странно, брат еще не переселился на более защищенную половину дома, поэтому мы с ним продолжим быть соседями. Наверное, это для того, чтобы я не чувствовала себя одинокой. Надо будет приготовить Перси что-нибудь вкусненькое в качестве благодарности. В комнате меня ждала корзинка с корреспонденцией и рождественские подарки, горой сложенные у письменного стола. Вот и появилось занятие на сегодня. Рождество в этом году я метко обозвала обменом шоколадом. Сама я отправила друзьям и близким фетровые брелоки в виде силуэта рыжего кота, открытки и коробки с шоколадом и конфетами. В ответ мне присылали канцелярию и тоже сладости. Тетушка, дядя и Перси подарили небольшие сережки с изумрудами, которые больше сочетались с формой слизерина. Письма тоже были довольно однотипные, в основном поздравления с праздниками. Но был один конверт, очень меня смутивший, из плотной дорогой бумаги, с гербовым оттиском на сургуче. Что могло от меня потребоваться Люциусу Малфою? Чуя подвох, я сорвала сургуч и принялась вчитываться в строки, выведенные изящным почерком. Если упустить всю воду, то меня благодарят за помощь наследнику рода, и в ответ Драко попросил, чтобы его семья взяла меня с собой на финал чемпионата мира по квиддичу, который состоится этим летом. Мой радостный визг, наверное, слышал весь Оттересент Кэтчпаул. «Что случилось?» — воскликнула тетушка, когда я с грацией слонопотом сбежала по лестнице. «Вот», — воскликнула я, протягивая родственнице письмо. Та несколько минут его читала, а потом передала Перси и схватилась за сердце. Пришлось остаток каникул потратить на убеждение родственников, что замуж за Драко я не собираюсь, а ведь у меня и без того проблем выше крыши. Мой идеально выверенный и отточенный магический контроль полетел к Мордриду после принятия рода. Привычная до автоматизма бесполочковая Ливиаса разбила окно столовой. Окна починил Перси, но осадочек остался. Алахомора и Люмас поджигали вещи. Акция запускала в меня предмет со скоростью бладжера. Бомбарду я использовать даже не рисковала. Хватило опыта с гербивикусом на сирене тетушки. Вымахавший куст чуть не пробил забор. И такое было, что с палочкой, что без нее. Заклинание на парсилтанге я боялась использовать, откровенно опасаясь приложить всю округу чарами парализации. Так что остаток каникул я торчала на тренировочной площадке, пытаясь восстановить хотя бы подобие магического контроля. Дело продвигалось откровенно со скрипом. Даже в начале первого курса мои способности были в лучшем состоянии. Я догадывалась, почему так было. Во-первых, мы с Томом окончательно объединились, а во-вторых, нельзя стать главой без последствий. Придется мне все свободное время проводить в тренировках. В Хогвартс Экспресс загружалась толпа магов. Почти все студенты этой зимой отправились домой на каникулы. Я даже не хотела тащиться день в поезде и предлагала переместиться камином в Хагсмит, но так было не принято. К тому же Авроры боялись диверсии со стороны Сириуса Блэка, поэтому всем студентам предписывалось вернуться в школу поездом. Я сразу нашла свободное купе, где заняла место у окна, прислонившись виском к прохладному стеклу. После принятия рода у меня все чаще болела голова, да и в целом самочувствие было ниже среднего. Периодически меня и вовсе начинало морозить или лихорадить, но родственникам об этом я сказать не могла. Надеялась, что Сахис поможет прояснить эту ситуацию. Как прошли каникулы? В купе зашел Малфой, падая на соседнее сиденье. Вместо ответа я показала парню левую руку с перстнями, усилием воли снимая с них чары сокрытия. Драко тонко присвистнул, разглядывая украшение. «Ну ничего себе!» — воскликнул парень. «И как оно?» «Отвратительно, если честно», — уныло вздохнула я. Мимо купе с громкими возгласами прошли гомонящие старшекурсники с Гриффиндора, и я поморщилась от шума, который словно гвоздями вколачивался в мой мозг. «Наверное, дело в том, что я неурожденная Гонд». Разговор пришлось прервать из-за того, что в купе вошли Лиф и Луна, а спустя минуту к нам присоединились Колин, Декстер и Стивен. Однако Драко все равно многозначительно подмигивал. Явно еще пристанет с вопросами. К отправлению поезда в нашем купе стало тесно, но все тот же вездесущий Малфой сбегал за старостами, которые парой заклинаний объединили сразу четыре купе, чтобы все влезли. Не только второй курс, но и часть первого и третьего. Огромная толпа у нас получилась, и всех сразу заинтересовало, почему я в помещении сижу в челме. Головной убор я откопала в сундуке Лукреции Блэк и теперь выслушивала шутки про профессора Кверрелла, который вел затев позапрошлом учебном году. Устав от подколок, я вздохнула и стянула челму с головы, демонстрируя модную нынче стрижку пикси. Повисла тишина. «Ты что с собой сделала?» – заорала Эвелин так, что к нам в купе сбежались авроры. Пришлось объяснять магам, что все в порядке и на нас никто не напал. Авроры удалились, напоследок припугнув нас, чтобы не шумели, иначе арестуют. «Ага, как же, но сделаем вид, что поверили. Я неудачно тренировалась с огненными заклинаниями», – выдала новую отмазку я. Смит криво ухмыльнулся и провел ладонью по своему затылку как раз в месте примерного расположения защитного узора. «Ну надо же, какой догадливый!» Я погрозила Захарии кулаком, намекая, чтобы он не трепался. Остальные на это внимание мало обратили. Все уже привыкли, что я гоняю хаффлпаффца. Хорошо еще, что ребята не обратили внимания на мой изменившийся цвет волос. Были огненно-рыжие, ярче, чем у матери, а стали отрастать темно-медные с красным паттоном. Такого странного оттенка не было ни у кого из моих родственников. А гонты вообще все были черноволосые. И чудится мне, что это не последнее изменение в моей внешности. Не успела я выйти из кареты, как ко мне с громким требовательным мявом подбежал Косолапус. Соскучился, котик, улыбнулась я, взяв огромного кота на руки. Тот сразу начал громко урчать, уткнувшись носом в замотанную шарфом шею. Мне пришлось снять варежки, чтобы было удобнее гладить кота. По пути в большой зал я выцепила близнецов и выслушала полный отчет о том, как прошли каникулы у моего любимца. Лапус окончательно затерроризировал паршивца, отчего крыс не показывал носа из спальни хозяина. Рон психовал, топал ногами и пытался отомстить моему коту. И, возможно, у него бы это получилось, но за полукнезла вступилась Гринджер, которая настолько поладила с Колосопусом, что он вечерами спал у нее на коленях. Сначала я хотела возмутиться, мол, кот меня предал, а потом задумалась. Кнезлы и полукнезлы хорошо чувствовали людей. Это означает, что, По мнению Лапуса, Гермиона является хорошим человеком. Удивительно. Нужно будет на досуге обмозговать это открытие. Во время ужина на меня косились, причем не только слизеринцы, но вопросы пока не задавали. У нас на факультете это в принципе не принято. По мозгам мне проедутся уже в гостиной. Вернее, попытаются. Я усмехнулась своим мыслям, надрезая шницель. Лапус сидел рядом на скамье, ленивым взглядом осматривая студентов. Пушистый хвост кота, напоминающий ёршик для бутылок, то и дело проходился по черной мантии драка, оставляя рыжую шерсть. Проказник усатый. Я никак не могла отогнать от себя подозрение, что это его близнецы плохому научили. Слышали новость? Забини приземлился на лавку, оказавшись напротив Декстера. Поттеру кто-то на Рождество прислал молнию, а я говорил, что будет подстава, фыркнул Баул, совершенно не удивившись. Ты же наша Трелани, засюсюкал Монтегю. Мы скинемся тебе на херес и юбку с бубенчиками, заржал Деррик. Я представила темноволосого Люциана, с высокомерным видом расшагивающего в наряде преподавательницы прорицаний, и засмеялась вместе со всеми. «Лучше скажите, что делать будем?» — хмыкнул Бличтли. Флинт выдохнул и резко опустил ладонь на стол, отчего столовые приборы подпрыгнули. «А, к Мордреду!» — ругнулся капитан. «Мы и так идем с большим отрывом. Будем играть в прежнем темпе. И так шансы получить кубок достаточно высоки. На то мы порешили. Остаток ужина мы обсуждали ремонт спортивного зала. Ребята закупили все необходимое, и оставалось только найти свободное время. Его было мало, либо перед ужином, либо после него, и это при отсутствии кучи эссе. Такими темпами мы этот зал будем обустраивать до конца учебного года, а еще и мои индивидуальные занятия. Мне определенно нужен хренов хроноворот. Хреноворот. После ужина мне пришлось тащить косолапуса в подземелье. Кошак, видимо, решил таким образом проявить свою привязанность, но мне не улыбалось тащить на своем горбу почти 22 фунта любимого животного. Хорошо еще, что он взрослый и больше расти не будет. В факультетской гостиной собрались все. Деканы и старосты по спискам проверяли прибывших студентов, начиная со старших курсов. Лысая Уизли, захихикала Паркинсон. Я даже сначала зависла, не сразу поняв, что она говорит обо мне. Как-то шустро появилось отторжение прежнего имени. Усмехнувшись, я взъерошила свои короткие волосы. «Завидуешь, Панси?» — сказала я, широко улыбнувшись. «А это, между прочим, очень модная и популярная сейчас стрижка. И как тебя угораздило?» — спросила Дафна. «Ну а я неожиданно для себя выдала. Люпин настолько задолбал сравнивать меня с матерью Поттера, что я не выдержала и решила остричь волосы и перекрасить их с помощью зелья. Потому что мы с ней ни капли не похожи». Отвернувшись, я подхватила косолапуса на руки и принялась его гладить, не сводя глаз с окна с толстым стеклом, за которым виднелась толща воды. Это только окна спален некоторых студентов выходят на обрыв. Тот же Малфой жаловался, что им с соседями катастрофически не хватает солнечного света, из-за чего приходится периодически пить витаминные зелья. До самого конца переклички я чувствовала, как спину мне периодически прожигает чей-то внимательный взгляд. Глава 39. «Экспекто патронум», четко произнесла я. Из палочки вырвалось серебристое облачко, которое сразу же погасло. Я нахмурилась и начала листать присланную Марчбэнкс книгу. Что я сделала не так? Дважды прочитала книгу, часть даже законспектировала, в отдельный список вывела потенциально очень счастливые воспоминания, а кроме невнятной дымки ничего не получается. Громкий удар колокола известил о приближении отбоя. Вот же Мордред. Я чертыхнулась и, подхватив сумку, побежала в сторону гостиной, чуть не столкнувшись в коридоре со Снейпом. Мне еще нужно перечитать эссе для МакГонагалла и уделить время для окклюменции. Защитный узор хорош, но прямую атаку неслабого легилимента он может не выдержать. Да и окклюменция хороша, чтобы уменьшить воздействие веритосерума или сбросить империус. Последнее было особенно актуально. Первая неделя семестра подходила к концу. Флинт договорился со Снейпом, и нам выделили домовиков для помощи в ремонте. Так что управились мы довольно быстро и теперь имели в своем распоряжении большое светлое помещение с двумя маленькими примыкающими комнатками, куда мы накидали многочисленные спортивные снаряды. Осталось только как следует зачаровать, чтобы сделать его эксклюзивным для нашего факультета. Для этих целей я и двинула к Сахи субботним утром. Тренировок на поле в эти выходные не было. Его поделили Гриффиндор и Равенкла, готовящиеся к февральскому матчу. Поттер пока не тренировался. Как выяснилось, с его навороченной метлой были проблемы. Ее прислал неизвестно кто, и Маккошка боялась диверсии от Блэка. Причем тут беглый преступник, я не очень понимала, пока информатор Драка не сообщил по большому секрету, что Сириус Блек является крестным Поттера. Да уж, теперь если мне кто-то скажет, что я не умею выбирать друзей, то я плюну этому человеку в лицо. По крайней мере, я не питала иллюзий насчет лояльности лично мне. Всегда можно подстелить соломки в виде клятв и обетов, а не доверять просто так. Явилась, насмешливо спросила Сахис, стоило мне добраться до пещеры с алтарем. Поскольку был разгар зимы, Василиск старалась не покидать свое убежище. Змеи вообще холод не любили, поэтому смешно вспоминать о прошлогодних нападениях, которые пришлись именно на холодное время года, когда весь замок леденеет и покрывается изморозью. Как видишь, усмехнулась я и шутки ради предложила змее подняться в школу. Сахис послала меня туда, куда чистокровной леди из приличной семьи явно ходить не стоит. Веселая она у меня, зато хороший учитель по ругательствам на Парсилтанге. Я сняла с левой руки чар и показала фамильеру Салазара перстни. Та довольно зашипела, потому что последний раз она готовила наследника лет 200 назад. Меня похвалили за защиту от легилиментов. Волосы, по мнению Василиска, дело наживное, хотя неплохо было бы отрастить длинную косу. Во времена основателей было принято сильным магам отращивать волосы, вне зависимости от пола. После этого я задумалась. Действительно, до сих пор многие главы древних родов предпочитали модным коротким стрижкам длинные волосы. Сахис помогла и с моим вопросом. Необходимое мне заклинание было на Парсилтанге, и нужно будет зачаровать по отдельности каждую стену, двери, окна и даже пол с потолком. Из плюсов, не нужно заморачиваться с паролями, потому что привязка будет непосредственно к алтарю, который пропустит всех студентов Слизерина, наследников-основателей, декана факультета и его заместителей. Минус. Стоит выпуститься из Хогвартса, как помещение станет недоступным. С другой стороны, в теории там можно прятать слизеринцев от врагов. Так что к обеду я поднялась в школу и за факультетским столом разъяснила особенности чар, не упоминая про Парсилтанг. Проблема в том, что в 12 лет физически невозможно за раз зачаровать помещение. По нашим Сахис расчетам, сил мне хватит только на одно заклинание за раз, а значит, что на спортзал потребуется не менее 7 дней. Мы договорились, что я буду зачаровывать по одной стене перед отбоем, а ребята достанут для меня животворящий эликсир, чтобы я не осталась без сил на утренних порах. И, понятное дело, в ближайшее время ни о каких тренировках Патронуса не может быть и речи, да и до ближайшего ритуала, который придется на Имболк, было всего чуть больше 2 недель. После ужина за мной отправилась толпа зевак, которым было до чертиков интересно, как второкурсница будет зачаровывать комнату. Однако я остановилась у нужной двери и с милой улыбочкой сообщила слизеринцам, что не собираюсь раскрывать секреты рода. Лица студентов удивленно вытянулись, но на моей стороне был Флинт, которому было откровенно пофиг, что именно я буду делать. Главное – результат. Ну и чтобы у министерства не было вопросов. Оказавшись в спортивном зале, я первым делом наложила пару заглушек, а то знаю я их, явно же захотят подслушать. Затем повернулась к стене и принялась негромко шипеть слова заклинания, выводя палочкой различные символы. Тут была своя сложность. Не было единого алгоритма защитного узора. Его подсказывал сам Хогвартса, помогая мне и перенаправляя мои силы. Даже жалко, что я не смогу где угодно применять подобные чары, только в Хогвартсе да на землях рода. Но, может, оно и к лучшему. Меньше соблазна всем рассказать о своей змееустости, а то набегут всякие последователи светлых сил и всеобщего блага. До следующей пятницы я ежедневно таскалась в спортзал, из которого меня потом чуть ли не уносили мальчишки, потому что я все силы вкачивала в зачарование. Как ни странно, общее дело неплохо сплотило команду, а когда мы перед отбоем наткнулись на Маккошку, то Монтегю чуть не довел ее до истерики, радостно сообщив, что меня тащит, чтобы закопать в лесу. Пожалуй, обалдевшее лицо декана Гриффиндора стоило лишения целых 30 баллов. В субботу состоялось торжественное открытие нашего зала, и, против обычного, в этот раз мне не удалось отсидеться в сторонке. Меня постоянно утягивали в свои компании с максимально доброжелательным настроем и отмечали мои успехи в чарах. Стало понятно, что Джинни Уизли больше не является аутсайдером факультета. Можно вычеркивать пункт «добиться расположения Слизерина» из своего жизненного плана. Но не все было так радужно. Как-то следовало ожидать, что моей подозрительной активностью заинтересуются серьезные взрослые волшебники. Вызов к декану поступил в воскресенье утром, а я только намылилась в какой-нибудь пустой класс для тренировки Патронуса. Вместо этого пришлось топать в мрачное-мрачное подземелье, в мрачный-мрачный кабинет к мрачному-мрачному профессору. «Садитесь, Уизли», — сказал Снейп, кивая на стул с жесткой спинкой. «Такие стулья любит тетушка Мюриэль, потому что они полезны для осанки, но сомневаюсь, что профессор больше всего заботится о том, чтобы студенты держали спину ровно». Опустившись на стул, я расправила на коленях юбку из плотной ткани, по краю подола которой было вывязано кружево, где были спрятаны защитные руны. Я не обманывалась. Если с ней пришит взяться за меня всерьез, то никакая защита его не остановит и меня не спасет. Но мне бы очень не хотелось, чтобы кто-то узнал мои тайны. «Я вас внимательно слушаю». Декан сел за свой стол. Я уже привычно уставилась на свои сцепленные в замок руки, чувствуя на себе холодный, пробирающий до мурашек взгляд. «Это я вас слушаю, сэр», — хмыкнула я, поднимая взгляд на профессора, но не смотря ему в глаза. «Все-таки это вы меня вызвали на разговор, а не наоборот. Думаю, отработка с Филчем укоротит ваш дерзкий язык, не хуже змеи», — зашипел Снейп. Я мысленно усмехнулась. «Наивный. Прошу прощения, профессор», — я радостно отметила, что, несмотря на раздражение, мой голос остался ровным и даже дружелюбным. «Просто я не имею ни малейшего понятия, с какой целью вы меня вызвали. Просвещу вас, мисс Уизли», — с ней поморщился как от зубной боли. «Что за чары вы использовали для помещения, а с какой целью вы интересуетесь?» Нахмурилась я, пытаясь придумать дальнейшую линию поведения. Почти никто из преподавателей не смог попасть внутрь, включая Дамблдора, — сказал декан, сцепив руки в замок. «Отчасти так и было задумано», — пожала плечами я. «Мы не хотели, чтобы наш спортивный зал заняли гриффиндорцы, а у чар есть множество ограничений. И откуда второкурсница узнала чары подобной сложности?» Снейп снова вперился в меня ледяным взглядом. «Кровавый барон рассказал, а ему подсказала серая дама», — сказала я. «Что?» «Не знаю я, какого ответа ожидал декан, но явно не этого. А что такого?» «Задача факультетских призраков – помогать студентам, а барон ратует за Слизерин», – хмыкнула я. Врала безбожно, но призрак сам предложил все валить на него, мол, в замке нет некромантов, чтобы заставить барона выдать секреты наследников. «Зачем барону помогать вам?» – спросил Снейп недоверчиво. «Я сама удивилась, профессор», – вздохнула я. «Но, может, дело в том, что он помог не мне, а факультету. Дамблдор требует, чтобы вы внесли его в контур чар», — произнес декан, откинувшись на спинку своего кресла. «Не имею на то никакой возможности», — я развела руками. «Правила едины для всех. В помещение могут пройти студенты Слизерина и те преподаватели, которые выпустились именно из этого дома. Не моя вина, что в школе почти нет преподавателей слизеринцев. Где гарантии, что вы не будете проводить там собрания упивающихся смертью?» Меня смерили подозрительным взглядом. Я даже засмеялась от такого предположения, однако с ней веселья не разделил, уставившись на меня выжидающе. Так что я решительно сняла темно-зеленый пуловер, связанный мною, затем принялась расстегивать манжеты белоснежной рубашки. «Что вы делаете, глупая девчонка?» — воскликнул декан возмущенно. «Это кто из нас еще глупый?» — пробурчала я, задирая рукава и демонстрируя профессору бледные предплечья. «Как вы можете убедиться, зло начало я не являюсь последователем Темного Лорда. И, честно говоря, подобные обвинения меня до глубины души оскорбляют. Особенно от вас». Вскочив, я, не дождавшись разрешения, покинула кабинет. А с ней пусть понимает мою последнюю фразу как хочет. Я-то со слов Малфоя знаю, что наш декан, упивающийся, взятый Дамблдором на поруки, а на левой руке у него темная метка. Не то чтобы меня сильно волновало прошлое профессора, честно говоря, мне было откровенно плевать. Однако я не потерплю клеветы в свой адрес. «Ты куда несешься?» – удивился Малфой, ловя меня за плечо в коридоре. «И что с тобой случилось?» «С ней б случился», – поморщилась я, останавливаясь и пытаясь застегнуть манжеты. Драко вздохнул и помог мне, за что я его сердечно поблагодарила. «Чего хотел крестный?» — спросил парень, садясь на подоконник и хлопая по месту рядом. Я послушно села, натягивая пуловер. «Требовал, чтобы я пропустила Дамблдора в наш спортивный зал, поморщилась я, и обвинял в пособничестве темному лорду. Малфой совершенно не аристократично заржал. Я закатила глаза. Вот это поддержка по-слизерински. Если бы он не был так полезен, я бы его точно прокляла, как-нибудь по заковыристие. Я тут представил, как темный лорд заставляет чистокровных волшебников заниматься спортом, рассказал Драко, то и дело срываясь на хихиканье. Моя больная фантазия тут же подкинула картинку. Облаченный в нелепый кислотно-зеленый спортивный костюм красноглазый Том Риддл со злодейским хохотом с помощью кнута гоняет по стадиону людей в черных балахонах и резных масках. Теперь смеялся не только наследник рода Малфой. Я утирала слезы с глаз, однако старалась до мелочей запомнить эту психоделическую картинку. Буду воскрешать ее в памяти, как только почувствую, что какой-нибудь легилимент попытается залезть мне в голову. Кстати о легилименции, нужно будет в скором времени переходить к практике. Драко любезно согласился побыть подопытным кроликом. Я буду пытаться прочитать его мысли и воспоминания, а он будет пытаться прикрыть, что может. Тренировка нам обоим. По-хорошему, найти бы еще людей. Но применять легилименцию было типа незаконно. Нас с Драко связывала клятва, у Захарии защитный узор, а Луну в принципе хрен прочитаешь. В крайнем случае можно попытаться подкупить того же с ней по ядам Василиска и напроситься в ученики. Ну не к Дамблдору же идти, в самом деле. На зате наш курс изучал Люмос Салим, заклинание на случай нападения боящихся солнца и света тварей. Я это заклинание освоила весьма быстро, поэтому остаток урока перечитывала книгу о патронусах. Изучение этих чар стало просто идеей фикс. А неудачи только сильнее распаляли желание. Я была в шаге от того, чтобы использовать альтернативные способы освоения патронуса, которые были не в пример опаснее. Например, экспериментальное зелье, которое, если повезет, поможет еще и освоить анимагию. А если не повезет, то одним животным станет больше. Причем вероятность невезения была выше 95%. Прелестно. Еще был вариант набрать и высушить забористых травок, затем окурить ими помещение и погрузиться в транс. В этом случае без огромных познаний в окклюменции и легилименции был риск заплутать в собственном подсознании. Короче, вариант с самым счастливым воспоминанием был признан самым удобно реализуемым. По крайней мере, не было риска помереть в юном возрасте. Мисс Ф. Уизли, Люпин выцепил меня сразу после поры. Вы хотите изучить чары Патронуса? Я заметил книгу, которую вы изучали. Ага, не стал отпираться я, уже привычно проигнорировав оговорку с фамилией. У меня неплохо получаются чары, и я считаю это испытание вызовом своим способностям. А я почему-то предполагал, что вы желаете защитить себя и своих близких, улыбнулся преподаватель. Однако эта улыбка глаза не затронула. Я думала, что меня и моих близких защищает министерство и директор Дамблдор, захлопала глазами я, кося под дурочку. Люпин озадаченно крякнул и почесал ладонью затылок. «В общем, я хотел вам предложить помощь», — произнес преподаватель. «По четвергам мы с Гарри тренируем чары Патронуса. Приглашаю вас присоединиться». «Мда, то есть во время наводнения периметра школы дементорами только Гарри Поттер заслужил индивидуальные занятия? Хотя, может, я чего-то не знаю и Люпин занимается дополнительно и с другими студентами, но даже при этом слизеринцы явное исключение. Я часто тусуюсь в гостиной и ни разу не слышала, чтобы кто-то на зате изучал Патронус. Какие цели преследует Люпин, я не знаю. Но ничего, могу ненадолго поприжать свою гордость, если мне действительно помогут. Так что в ближайший четверг я прошла в нужный класс. Джинни, удивленно воскликнул Гарри. Гарри, надеюсь, ты не против, что я пригласил мисс Уизли. Она тоже хочет освоить Патронус, разулыбался Люпин, как будто я его ближайшая дорогая родственница. «Не против», — сказал Поттер, покраснев. Я внимательно посмотрела на него, прислушиваясь к ощущениям и откровенно опасаясь отклика Харкрукса. «Ничего, слава Мерлину, я воспринимала парня как родственника, примерно как Рона, но не более. С души словно камень свалился. Мне было откровенно плевать, что ко мне чувствует Гарри. Главное, чтобы меня к нему не тянуло». Так что я сосредоточилась на пояснениях Люпина, размышляя, кто же позволил ему пленить дементора. Все оказалось куда проще. Богдартом Поттера оказался нужный нам дух. Ой, как удобно. Преподаватель, расшагивая взад-вперед, принялся рассказывать о патронусах. Шпарил почти как по учебнику, поэтому слушать его было не очень интересно. Зато Люпин рассказал, что у Джеймса Поттера Патронус был в виде оленя, а у Лили Поттер – лань. Мол, какая гармоничная пара. Я фаталистом не была, поэтому периодически фыркала и закатывала глаза. Когда настал черед практики, я была немало раздражена. И как в таких условиях концентрироваться на счастливых воспоминаниях? Попробуйте пока без дементора, Джиневра, спросил Люпин. Я кивнула, воскрешая в памяти момент, когда я выиграла первый матч, и четко произнесла заклинание. Вырвавшееся из палочки серебристое облако было крупнее, чем в прошлый раз, однако формы по-прежнему не имело. Расстроившись, я отошла в сторону, усевшись прямиком на пол. Либо нужно больше тренировок, либо я делаю что-то не так. Для вызова Патронуса нужны самые счастливые воспоминания. Но ведь у каждого человека они разные. Зато чувство счастья мы испытываем примерно одинаково. Вскочив, я сконцентрировалась не на самом воспоминании, а на ощущении огромного всепоглощающего счастья. Эспекто Патронум. Из облака стала формироваться крупная фигура какого-то животного с тонкими изящными ногами. «Это же лань!» – воскликнул Гарри. «Меня как ледяной водой окатило. Нет-нет-нет, этого не может быть. Я не хочу быть как она». Схватив сумку, я понеслась прочь из кабинета, чувствуя, как из глаз ручьем текут слезы. Глава 40. Я сидела на подоконнике заброшенного класса, щедро поливая слезами плитку шоколада, которую постепенно подъедала, надеясь успокоиться. Помогало откровенно слабо. На один укус шоколада приходилось с десяток всхлипов. Причем я даже не могу внятно самой себе объяснить, почему так расстроилась. Мне просто было очень грустно, плохо и вообще жалко себя. Еще хотелось устроить истерику и что-нибудь разбить. «Уизли, что вы тут устроили?» К моему удивлению, на мои громкие всхлипы принесло Снипа. Его я видеть не хотела, особенно после обвинений в пособничестве темному лорду, однако поделиться хоть с кем-то своими проблемами хотелось сильнее. Отложив шоколадку в сторону, я пыталась сумбурно и не сильно внятно объяснить произошедшее с Патронусом, попутно расстраиваясь еще сильнее. И тут начало происходить что-то странное. Сваленная в куче сломанная мебель начала подниматься в воздух, разгоняться и врезаться в стены. Декан смерил меня внимательным взглядом, вздохнул и приложил меня усыпляющим заклинанием. Вот козел. В угасающем сознании начал формироваться план мести преподавателю. Услышав, как рядом кто-то засуетился, я открыла глаза, в которые тут же ударил яркий свет. Мадам Помфри сразу прикрыла окна шторами, а я поняла, что нахожусь в больничном крыле. У меня тянуло живот и болела голова. Оказывается, то, что происходит со мной, нормально для всех ведьм, особенно чистокровных. Первые критические дни обычно не обходятся без происшествий. Магия бурлит и выходит из-под контроля. Короче, если бы декан меня не притащил к медико-ведьме, я бы разнесла в щепки весь класс. Силушки-то у меня немало. Ну почему быть девушкой так тяжело? Что-то я не помню, чтобы тому приходилось проходить через подобный ужас. Мальчишкам в этом плане было куда проще. У них не было толком таких кошмарных перепадов настроения. А от эмоционального состояния, между прочим, сильно зависит способность колдовать. И чем сложнее чары, тем выше должен быть контроль над эмоциями и разумом. Теперь мне до полного физического взросления придется тщательно следить за своим состоянием и пить зелья, стабилизирующие настроение и гормональный фон. Цена вопроса – 5 секли в месяц, и это без учета гигиенических принадлежностей. Дороговато. Все это, по-хорошему, должна рассказывать мать или другие родственницы, но у меня с этими связями была проблема, а у пруэттов в принципе было не принято обсуждать подобные интимные темы. Пришлось мне расспрашивать Помфри, которая, в общем-то, не сильно желала отвечать на мои многочисленные вопросы. Спасла наша староста, заказавшая для меня здоровенную книгу о том, что значит быть настоящей чистокровной леди. Там было все, от языка цветов до физиологических особенностей женщин и детей. Книженция полезная, но обошлась мне в целых 10 галлеонов. Сплошные траты. И угораздило меня родиться девчонкой. В больничном крыле меня держали целую неделю, пока бурлящая магия не придет в норму. Палочку у меня отобрали сразу, но это не мешало мне периодически поднимать в воздух или поджигать окружающие предметы. Помфри ломала голову, не понимая, почему сила выбросов не уменьшается, а я держала язык зубами, не выдавая свое владение бесполочковыми заклинаниями. А на перстни на моей левой руке внимания не обращали, не принято лезть в дела чистокровных, а я номинально считаюсь протеже рода Пруэтт. Меня навещали ежедневно. Приходили одноклассники, приносящие домашние задания, периодически забегали Перси с Пенелопой, братья и даже некоторые слизеринцы. А по ночам от меня не отходил косолапус, спавший на моем животе или пояснице, которые в первые 3 дня сильно болели. В перерывах между осмотрами и приемами зелий я честно выполняла домашние задания и читала книги, попутно конспектируя их. К сожалению, ни о какой практике не могло быть и речи. Стоило начать тренировать даже экклюменцию, как магия снова бесилась. Из-за этого я пропустила имболкой день рождения Холли. Хорошо еще, что подарок ей я купила заранее еще на каникулах. Короче, эта неделя показалась мне настоящим адом. Уж слишком я привыкла использовать магию даже в мелочах. Чтобы совсем с ума не сойти, я прямо в палате проводила разминку. «Ну, наконец-то!» — воскликнул Малфой. «Стоило мне появиться на пороге факультетской гостиной. Я уж думал, что тебя до весны держать будут. Пусть попробуют!» — фыркнула я и подсмотренным у Эвелин движением похрустела костяшками рук. Первым делом я села в свое любимое кресло у камина и принялась выяснять, что такого особенного я пропустила за неделю. Как оказалось, ничего, кроме 3 тренировок по квиддичу. И по мрачному взгляду Флинта было понятно, что мне придется страдать, чтобы нагнать остальных. Со следующего года точно нужно уходить из команды. На тренировки уходит слишком много времени, которое можно потратить на изучение чего-то нового. Однако долго в гостиной я не просидела, потому что постоянно ощущала на себе внимательные и оценивающие взгляды парней и слизеринцев. К такому я даже близко не привыкла, поэтому, можно сказать, позорно сбежала в комнату, а вечером постучалась в спальню Джеммы. «Что с мальчишками произошло?» — спросила я, когда староста пустила меня к себе. Девушка вздохнула и усадила меня на стул. «На тебя открыта охота», — сказала Джемма, расплетая сложную косу, глядя на которую я откровенно завидовала. «Люблю длинные волосы и никак не могу привыкнуть к своей мальчишеской шевелюре. Очень смеш», — начала я, а потом до меня дошло, что сказала моя собеседница. «Чей его?» — это образное выражение, — усмехнулась староста, глядя на меня. «Ты сильная чистокровная ведьма, самостоятельно снявшая с себя проклятие предателя крови. И сейчас наши мальчишки раздумывают, насколько твои достоинства перевешивают недостатки в виде сомнительной репутации семьи. Скоро тебе начнут поступать предложения помолвки. Да быть того не может», — схватилась я за голову. «Нежели все через это проходят, и ты тоже?» «Именно», — улыбнулась Джемма. «Я обручена с Люцианом Баллом. Его семья пошла на помолвку, несмотря на то, что я полукровка. Охренеть!» Я поблагодарила старосту за помощь и вернулась к себе, бурча под нос ругательства на парсилтанге. «Ну на кой ляд мне сейчас этот головняк?» Проблемы начались прямо на завтраке, на который я чуть не опоздала. Нужно будет оборудовать нормальные душевые рядом со спортзалом, чтобы потом не бегать через все подземелье до общежитий. Стоило мне сесть за стол, как незнакомая неприметная сова бросила передо мной странную коробку, на которую среагировало мое кольцо, определяющее яды. Не знаю, что там, но лучше перестраховаться. Хм, конфеты. Как банально, фыркнул Харпер, раздербанив упаковку. Нет бы прислать торт или пирожные. Попробуешь? Усмехнулся Декстер, потягиваясь за тостами. Харпер усмехнулся и взмахнул палочкой над сладостями, пробормотав заклинание, выявляющее тип вредоносных примесей. Конфеты засветились слабым розовым цветом, что и требовалось доказать. Легкое приворотное зелье, но хоть не амортенция, и на том спасибо. «Пожалуй, откажушь», — сказал Харпер, отодвигая коробку. Я тем временем ненавязчиво рассматривала софакультетников, пытаясь понять, кто из них прислал мне эту гадость. Но, увы и ах, они все слишком хорошо контролировали собственную мимику и эмоции, чтобы выдать себя. Я вздохнула и принялась мазать тост абрикосовым джемом. Настроение уверенно болталось значительно ниже ватерлинии. Накинув Флинту идею ремонта душевых, помещения для которых как раз примыкали к нашему спортзалу, я двинула в пустой класс. Магловедения у нас не было, поэтому было время потренироваться перед трансфигурацией. Подопытных животных я не имела, поэтому не могла превращать живое в неживое. Вместо этого таскала в сумке несколько деревяшек разного размера, над которыми и билась, пытаясь превратить в заданные предметы и экспериментируя с внешним видом. Спустя 10 минут в класс начали подтягиваться одноклассники. Мальчишки притащили мышей, которые у них были при себе как корм для фамильяров. И до самого звонка мы пытались превращать животных в бокалы. Тут Авелин выделилась. Бокал у нее был из матового черного стекла с серебряным кружевом. У меня почему-то выходили сплошь ритуальные кубки. Надеюсь, Маккошка ко мне не придерется, а то она может. Декстер смеха ради поднапрягся и трансфигурировал в миниатюре кубок школы. Вот на паре деканша Гриффиндор от этой демонстрации разозлилась. Какой-то у нее пунктик насчет этого кубка. Целых 30 баллов сняла. Ничего, мы на чарах и зельеварении отыграемся. Назати Люпин рассказывал про красных колпаков. У меня возникло стойкое ощущение, что среди гномов, наводняющих нору, вполне может встретиться пара-тройка таких очень специфичных особей. Уж очень попадались агрессивные и не желающие убираться гномы. Хотя это уже не моя головная боль. Вечером, когда весь факультет собрался в гостиной, какая-то сволочь кинула в меня проявляющие чары, кольцо, определяющее яды, и моя одежда с вышитыми рунами слегка засветились, но это было не сильно заметно на фоне яркого свечения на моей левой руке, где покоились кольца рода. «Ах, Мордрит!» – удивился Уэррингтон, уставившись на меня как на нового Мерлина. «Откуда у тебя перстень наследника?» – спросил Флинт. Я сначала зависла и не поняла, о чем это он, а потом дошло. В 12 лет далеко не каждый первенец становится наследником. Обычно это происходит годам к 15. А становление главой рода в столь юном возрасте – вообще из разряда фантастики. В моем случае сыграло роль то, что весь род состоит из меня одной. Из-за того, что на кольцах были мощные чары скрытности, не дающие без моего согласия разглядеть материалы и гербы, ребята дружно решили, что у меня кольцо наследника. Я не стала их разубеждать. Так безопаснее, да и вызовет меньше вопросов. После этого основная часть факультета потеряла ко мне интерес. Все-таки чистокровным волшебникам привычнее приводить жену в свой род, а не наоборот. Как бы мне ни столкнуться с трудностями, когда в будущем придется искать себе супруга. Но пока меня это не сильно интересует, а потом выкручусь как-нибудь. До самых выходных я не могла сорваться в тайную комнату, потому что за мной перманентно наблюдало по несколько человек, которым явно не светит стать наследниками. Я этих преследователей даже не всегда замечала. Очень выручали кровавый барон и толстый монах, ненавязчиво предупреждающие меня о преследователях, стоило мне намылиться в какой-нибудь из потайных ходов. Я злилась, психовала и была в шаге от того, чтобы разбрасываться проклятиями. Декстер и Захария предлагали изучить чары невидимости. Умные такие, как будто можно вот так просто изучить сложнейшие чары. Я, конечно, талантливо, но все же не настолько. К тому же у меня не было времени. Не знаю, как долго я бы продержалась под таким пристальным вниманием, если бы в пятницу в больничное крыло не загремела Дафна с той же проблемой, что и я накануне. И дураку понятно, что наследница рода Гринграсс более завидная невеста, чем я. В гостиной мальчишки заговорили о планах ухаживать за девушкой, а я вздохнула с облегчением. Наконец-то от меня отвязались. «Где тебя носила?» – недовольно прошипела Сахис. Стоило мне показаться ей на глаза. Я не успела и пикнуть, как оказалась парализована. В присущей ей манере Василиск принялась меня отчитывать, совершенно не стесняясь в выражениях. Уж очень ей не понравилось, что я, валяясь в больничном крыле, пропустила имболк. Да, конечно, Захария и Луна успешно провели ритуал. Но фамильяру Салазара было важно, чтобы именно я занималась ритуалами. С другой стороны, летом я буду заниматься только алтарем рода, да и стоит научиться парировать, как я буду концентрироваться на землях гонтов. Прочитав эти размышления в моих мыслях, Сахис досадно зашипела, но признала мою правоту и наконец-то освободила от паралича. Я недовольно вздохнула, разминая затекшие конечности. «Вообще-то я по делу», — сказала я, взлохмачивая короткие волосы. «Ты сама говорила, что после принятия рода необходимо подтвердить контракт с кентаврами». «Хм, да, пора», – задумчиво протянула змея, укладывая голову на кончик своего хвоста. «Приходи завтра утром вместе с другими наследниками. Я расскажу, что делать дальше». Я лишь закатила глаза на это разведение таинственности. Нет бы сразу все сказать. Пришлось топать обратно в школу. Стоило выбраться из тайного хода за гобеленом, как я угодила в лапы Снипа. «Вот Мордрит, что ж мне так не везет? Где вы были, Уизли?» – холодно спросил декан, сверля меня ледяным взглядом. «Где была, там меня уже нет», — обтекаемо произнесла я, пожав плечами. «В мой кабинет», — бросил преподаватель, резко развернувшись и задевая меня полами своей мантии. Я негромко вздохнула и послушно потопала вслед за деканом. Вот что ему не имется, никакого уважения к чужим тайнам. Я повторяю свой вопрос. Где вы были? Отчеканил Снейп, когда я села на неудобный стул с прямой спинкой. Гуляла, ответила я, сверля взглядом свои руки, покоящиеся на коленях. Только сейчас пришла мысль, что я непроходимая тупоголовая идиотка, что мешало мне перед выходом из тайного хода посмотреть карту мародеров, а то, что у меня память короткая, так что я банально про нее забыла. Пока я себя ругала, Снейп сверлил меня взглядом. По узорам на затылке то и дело прокатывались волны жара, сигнализировавшие о попытке проникнуть в мой разум. От этого было не по себе, ведь у меня слишком много тайн, а Снейп слишком мутный человек, чтобы ему доверять. Куда вы регулярно отлучаетесь, в том числе по ночам, что является грубейшим нарушением правил школы? Переформулировал вопрос профессор. Откуда он это узнал? Я ведь ни разу не попадалась ни Филчу, ни преподавателям. Неужели барон меня сдал? Хотя, нет, ему это невыгодно. С чего вы взяли, профессор? Я включила дурочку, надеясь, что у декана нет доказательств. Вас видели портреты, когда вы крались ночью? Снейп презрительно поднял бровь, а я прикусила язык. Мордрит, как я могла забыть про портреты? Нет, я, конечно, пользуюсь только теми тайными ходами, которые расположены в отдалении от портретов, но не учла, что они шпионят за мной. Пока я лихорадочно соображала, что ответить, декан холодно усмехнулся. Вы не покинете этот кабинет, пока я не услышу объяснения, услышала я. Захотелось что-нибудь трансфигурировать в колодки и кандалы, но я боялась, что Снейп не поймет юмора. У него в принципе проблемы с шутками. Но похоже, что я тут зависла надолго. Как объяснить декану, что моя деятельность не принесет вреда, я не знала. Поэтому снова уставилась на свои руки. Повисло напряженное молчание. «Что ж, мисс Уизли», — наконец произнес Снейп, сцепив руки перед собой в замок, «раз вы не желаете сознаваться, то я поделюсь с вами своими подозрениями. После происшествия в прошлом году я решил за вами пристально наблюдать. Сверив ваши ночные отлучки с календарем, я обнаружил, что вы всегда уходите из школы на праздники Колеса Года». «Не всегда», — вяло возразила я, поняв, что отрицать остальное нет смысла. «Исключение, последний имболк, во время которого вы лежали в больничном крыле и вам запретили пользоваться магией», — иронично произнес преподаватель. «Я поджала губы. Вот мышь летучий. Обложил по всем фронтам. Вы проводите ритуалы, мисс Уизли?» — спросил в лоб Снейп. «Допустим», — вздохнула я, понимая, что меня приперли к стенке. «Ваша семья не придерживается древних традиций. Кто вас надоумил?» Декан снова вперился в меня ледяным взглядом. «Мой лучший друг, ваш крестник», — ухмыльнулась я, но немного нервно. «И мы с ним обсуждаем многие темы, в том числе традиции и правила чистокровных семей. Нужно же мне соответствовать лучшему факультету. Вы понимаете, что если это вскроется, то вас исключат», — произнес Снейп. Я сначала удивилась, что он сходу не угрожает подключить Дамблдора и выкинуть меня из школы, а потом дошло. Если исключаться из школы каждого волшебника, участвующего в ритуалах, то в Хогвартсе практически не останется чистокровных волшебников, только всякие предатели крови. Я знала, что даже Невилл с бабушкой проводит поддерживающие ритуалы. Про пруэттов вообще молчу. Дяде Игнатиусу периодически приходится приносить алтарю жертвы. «Я понимаю, профессор», — сказала я. «Я удвою осторожность». На том и порешили. Снейп спросил, где я провожу ритуалы, и я честно ответила, что в запретном лесу, где весьма неплохо освоилась. Меня терзали сомнения, что декан доберется до сторожки, на которой были очень мощные чары. Настолько мощные, что ее нельзя было найти самостоятельно, только дождаться, пока кто-то знающий покажет ее местоположение. Профессор посоветовал мне быть осторожнее и выдал мне пергамент с ингредиентами, которые нужны ему в лаборатории. Конечно же, не за спасибо. Вообще, думается мне, что именно декан скупал значительную часть ингредиентов, которые я продавала со факультетником. Так что если я напрямую начну поставлять ингредиенты Снейпу, то от этого только выиграю. На ужине я выловила Луну и Захарию и предупредила, что завтра собираемся в гости к змее. Лавгуд кивнула, принимая мои слова к сведению, а Захария попытался было возмутиться, но хороший подзатыльник исправил дело, а то удумал ослушаться поручения Василиска. Пусть повозмущается, глядя Сахиз в глаза, явно не хватит смелости. С утра я проснулась задолго до завтрака, тщательно собралась и выдвинулась в большой зал. Наскоро поев, я отправилась ждать остальных в неприметный коридор, из которого можно было попасть в тайную комнату. Луна подошла минут через пять, и, пока мы ждали Захарию, я заплела подруге косу, в которую вплела разноцветные ленты. Мне-то пока не светит заплетаться. Захария вальяжно подошел к нам, уже когда завтрак закончился. «Шевели задницей», — рявкнула я. «Мы и так опаздываем. И что, мне теперь не завтракать?» — возмутился Смит. «Вставай раньше. И так дел по горло». Я уже привычно прописала парню подзатыльник и, схватив его за руку, потащила в сторону хода. Луна шла за нами, похихикивая. Отпустила Захарию я только у алтаря. Сахис пристально смотрела на Хаффлпаффа, отчего тот нервничал, веселя Василиска. Змея отвлеклась только, чтобы надиктовать мне список необходимых вещей и объяснить по верхам традиций кентавров. Поскольку я записывала на парсилтанге, пришлось еще тратить время на перевод на английский. Луна сразу отобрала у меня список, сказав, что все подготовит. Мне же предстояло испечь специальные сладкие булочки, которые мы потащим стаду в качестве знака добрых намерений. Собирались мы до полудня. По правилам нам следовало облачиться в парадные одежды, но в такую холодрыгу это было бы излишним. Так что мы с Луной поверх лыжных костюмов надели зимние школьные мантии. Захария попытался обозвать нас моглами с палочками, но внимания мы обращали мало. Я же прониклась лекцией мадам Помфри о том, что девочкам поясницу и живот нужно держать в тепле, иначе чревато серьезными последствиями. Конечно, их можно вылечить, но это долго, дорого и скучно. У меня на это нет ни времени, ни денег.